Глава 30. Легенда о Маха-Накхконе. Много сотен тысяч лет назад, когда король солнца Пхра-Атхейт находился к земле ближе, нежели теперь, и город богов был виден глазам смертных, когда небесные суверены Пхра-Индара и Пхра-Инсавара спускались со священной горы Меру, чтобы побеседовать со смертными королями, мудрецами и героями, когда расположение луны и звезд благоприятствовало распространению доброй воли, среди людей процветала мудрость, любовь и счастье воцарялись во всех странах, а горе, страдания, болезни, старость и смерть были почти побеждены, жил в Тайсиампойсе могущественный монарх, чьи года никто не смог бы сосчитать, так много лет ему было. Но дряхлым он не был. Близость славного Пхра-Атхейта дарило тепло, силу и энергию, так что продолжительность человеческой жизни увеличилась до 1000 лет и даже до 1500 лет. Дни короля Сударсаны длились дольше, чем у старейших из его предшественников, в награду за его безмерную мудрость и добродетель. И все же этого короля мучило беспокойство. У него не было сына, и мысль о том, что он умрет, не оставив наследника, достойного представлять его имя и род, наполняла его печалью. И вот по совету мудрецов его королевства он приказал, чтобы люди молились и делали жертвоприношения во всех храмах, и взял в жены прекрасную принцессу Тхавади. В то самое время Пхра-Индары, правителю небесного царства, приснился странный сон. Он увидел, надо же, как у него изо рта на землю выпал драгоценный камень. Это встревожило Пхра-Индару. Он призвал всех обитателей небесного царства, ангелов и демонов, и показал им свой сон, но они не могли его истолковать. В последнюю очередь он рассказал этот сон своим 7 сыновьям, но и им значение сна было непонятно. Пхра-Индара увидел подобный сон во второй раз, затем в третий, и каждый раз у него изо рта выпадали драгоценные камни, один дороже другого. И, наконец, когда он проснулся, смысл этого сна открылся его собственному пониманию. Один из его сыновей должен спуститься на землю в человеческом обличии и жить там, и стать для людей великим учителем. Повелитель небесного царства поведал небесным принцам значение своего троекратного видения и спросил, кто из них согласен стать смертным. Божественные принцы выслушали его и ничего не ответили. Наконец, самый младший и самый любимый из них промолвил: «О, мой отец и повелитель! Я желал и желаю жить среди народа, сотворенного тобой из огня и пламени в твоей груди и из дыма в твоих ноздрях. Позволь мне пойти к людям, я научу их мудрости истины». И Пхра-Индара отпустил его на землю нести свет любви и истины, и все обитатели небес, зная, что он больше не будет радовать их сердца своим присутствием, в печали сопровождали его до подножия горы Меру. И в этот миг с вершины горы стремительно спустилась звезда и взорвалась над дворцом Тайсиампойса. В ту ночь прекрасная принцесса Тхавади зачала, а Пхрасоманас перестал быть принцем небесного царства. Принцесса Тхавади была единственной и горячо любимой дочерью могущественного короля и все еще горевала из-за того, что ее разлучили с возлюбленным родителем. Утешением ей служило лишь то, что она могла сидеть в просате, храме Большого дворца, и с тоской смотреть в сторону отчего дома. Здесь она со своими служанками изо дня в день плела гирлянды из цветов и тихо напевала песни своего детства. Когда весть об этом разнеслась за пределами дворца, вокруг павильона стали собираться люди, чтобы полюбоваться принцессой, которая славилась своей добродетельностью и красотой. И принцесса постепенно воспрянула духом. Она стала думать о своем народе и вскоре с радостью раздавала еду и одежду, как могла утешала сирых и убогих, приходивших посмотреть на нее. В один прекрасный день она, как всегда, занималась благодеяниями, а потом, притомившись, села отдохнуть на крыльце просата. Мимо на восток летела стая птиц, и вдруг они все замертво попадали на землю. Придворные мудрецы и прорицатели пришли в ужас. В чем смысл этого зловещего знамения? Они подолгу советовались в волнении, вели жаркие споры. Наконец, один старый воин, участвовавший во многих победных битвах и завоевании многих королевств, заявил, что они, как верные слуги, должны уведомить об этом короля. Призвав всех придворных следовать за ним, он предстал перед сувереном и сказал: «Слава тебе, Пхра Чао Пхра Сударсана, повелитель и король нашей счастливой страны, где горе, страдания и смерть почти побеждены. Просим тебя, обладающего духом истины и ясным умом, рассудить дело, которое мы хотим вынести на твой справедливый суд, даже если для этого тебе придется вырвать из груди сердце свое». «Говори», — велел король, — «и ничего не бойся. Разве кто-то считает, что зло мне дороже добра? В стране должна торжествовать справедливость, даже если для этого придется мне вырвать из груди сердце свое и бросить его псам». Тогда мудрецы, предсказатели и воины взговорили хором: «Король, наш повелитель, тебе хорошо известно, что королева, наша прекрасная леди Тхавади, носит под сердцем дитя. Но что это за дитя, если оно уже принесло горе и смерть в нашу страну? Когда она сидела на крыльце храма, в небе появилась большая стая птиц. Мучимые жаждой, они спешили в долину Востока, но, пролетая над храмом, попадали замертво на землю, словно сраженные каким-то невидимым злым духом. Просим короля изучить это происшествие и отвратить неведомое зло от нашей страны, пока оно не принесло еще больших бед». Услышав такие слова, король был раздавлен, повесил голову, не зная, что сказать, ибо королева, такая нежная и прекрасная, была очень дорога его сердцу. Но, памятуя о своем королевском обещании, он отрешился от горя и стал держать совет с астрологами, которые раньше предсказали ему, что еще не родившийся принц станет либо большим благом для страны, либо ужасным проклятием. И теперь, после страшного знамения, гибели птиц, они провозгласили, что королева зачала злого духа Каламату и должна быть предана смерти вместе со своим демоном. Тогда король повелел посадить прекрасную юную Тхавади на плот и отдать ее на волю волн и ветров. Но храбрый военачальник, которому предстояло исполнить приговор, был поражен красотой и невинностью королевы и заступился за нее перед советом. В конце концов было решено: сострадание ради, а также потому, что королева ничего не ведала о злом духе, не предавать ее смерти, а после рождения демона изгнать с глаз долой. На это убитый горем монарх, к счастью, согласился. В положенный срок королева произвела на свет младенца мужеского пола, до такого прелестного, что у всех, кто видел его, сердца наполнялись радостью. Глаза его светились, как солнце, лобик сиял, как луна, губы были подобны бутону розы, а крик — мелодичный, словно пение множества музыкальных инструментов. Королева сразу полюбила его и утешалась тем, что родила такого красивого сына. Когда мать достаточно окрепла, а юному принцу исполнился примерно месяц от роду, приговор совета был приведен в исполнение. Несчастная принцесса и ее дитя были навсегда изгнаны из их любимого Тайсиампойса. Прижимая к груди младенца, испуганная и ошеломленная, королева отправилась скитаться по свету. Брела, не разбирая пути, баюкала у груди спящее дитя и со стоном взывала к великим богам на небесах. И тогда Пхра Индара, король небесного царства, спустился на землю, принял обличье брамина и тихонько последовал за ней, сокращая ее путь, помогая преодолевать наиболее трудные участки. Наконец она достигла берега глубокой реки с быстрым течением и без сил опустилась на землю, чтобы дать отдохнуть сбитым ногам и покормить ребенка. Тут к ней подошел степенный почтенный паломник. Он мягко расспросил королеву о ее несчастьях и утешил вдохновенными словами, сказав, что ее ребенок рожден для того, чтобы нести на землю покой и счастье, а не беды и смерть. Тхавади мгновенно вытерла слезы и согласилась пойти за добрым старцем, который явился ей словно с небес. А он достал из-под халата раковину с райской пищей, и она с восторгом отведала ее. Потом дал ей напиться воды из неиссякаемых родников, от которой у нее в душе воцарился полный покой. Паломник отвел королеву к какой-то горе и в одной из расселин устроил убежище для нее и ребенка, а потом ушел, обещав скоро вернуться. Она прожила в этой пещере 50 лет, не зная бед, усталости, голода, жизненных невзгод. Ее сын Соманас, так нарек его добрый брамин, рос, становился юношей необычайной красоты. Мелодичным голосом он усмирял диких лесных зверей, очаровывал даже семиголовых драконов, обитавших в озере, в котором мать каждое утро купала его. Как-то им снова явился Пхра Индара в обличии старого брамина. И он возрадовался, увидев, что юный Соманас растет таким сильным и красивым, сердце его заныло от любви к сыну. Но, скрыв свои чувства, он в любезной беседе с королевой попросил разрешения на один сезон взять юношу с собой. Она согласилась, и он в мгновение ока перенес принца на небеса, и Соманас оказался на великолепном троне рядом с Пхра Индарой, повелителем небесного царства, перед которым все его обитатели почтительно склоняли головы. Здесь Соманаса посвятили во все тайны жизни и смерти, мудрости и предвидения. Его небесный отец-король показал ему, как звезды движутся по своим орбитам, сея любовь и милосердие, как кометы с огненными хвостами несутся сквозь века, вызывая смятение и разрушение, показал духов бунта и преступности, которых поражают копья всемогущего. Он услышал музыку сфер, отведал божественной пищи, испил воды из реки, текущей из-под подставки для ног Всевышнего. И забыл несчастную королеву, свою мать, не пожелал больше возвращаться на землю. Тогда Пхра Индара приложил ладонь ко лбу сына и показал ему будущее поколение, с радостью внимавшее его проповедям и заповедям. И Соманас, увидев эти картины, снова протянул руки к земле. И Пхра Индара обещал, что построит ему дворец, не уступающий по красоте и величию небесным чертогам, храм, который станет главным чудом света, колоссальным и вечным памятником его любви к людям. И Соманас вернулся к своей матери, королеве, а Пхра Индара отправил на землю мириады ангелов во главе с их предводителем Пхья Краливаной, повелев им возвести дворец, достойный небесного принца. Дворец был построен за одну ночь, и в лучах восходящего солнца его купола сияли, как земной шар, а стены — как армии. И поскольку семиголовый змей Пхьянак указал строителям, где находятся залежи золота, серебра и железа, а также карьеры для добычи мрамора и гранита, в знак благодарности они изобразили его на блоках фундамента, на террасах и мостах, а на стенах поместили образ королевы Тхавади, прекрасной пышной женщины. Затем быстрокрылые ангелы слетали в небесное царство и принесли оттуда самые диковинные и изысканные фрукты и цветы, и вокруг дворца сразу расцвел сад, восхитительный по красоте и такой благоуханный, что сами боги с удовольствием его посещали. В просторной конюшне они поместили белых слонов и боевых коней. И тогда ангелы перенесли королеву Тхавади и Соманаса в их новый дворец. Слава об этом дворце быстро распространилась по всем землям, и великий король Сударсана со всеми придворными и бесчисленными подданными со всей своей армией прибыл, чтобы им полюбоваться. Каково же было его изумление, когда он увидел прекрасную нежную Тхавади, и она воссоединилась со своим супругом. Он поселился в ее дворце, и стали они жить в любви и согласии. А принц Соманас строил храмы, проповедовал, учил людей, исцелял их от болезней, наставлял на путь добродетели и истины. Слава о его мудрости и праведности разлетелась по всему миру, и многие короли с радостью стали его вассалами. Но из чужедальней страны, где с небес не падает ни капли дождя, но протекает одна большая река, которая внезапно затопляет равнины, а потом снова возвращается в свои берега, словно живое существо, прибыл король, человек надменный и коварный. Принц Соманас радушно принял его, всячески выказывал ему свое расположение. Но у этого человека была злая черная душа, и он хотел заставить чистое сердце принца поклоняться дракону и прочим тварям. Посему принц превратил его в прокаженного, выгнал из своего дворца и повелел изваять из него каменную статую в назидание всем искусителям и злодеям. Эту статую можно видеть и сегодня. А еще принц повелел запечатлеть лик великого Пхра Индары на северной, южной, восточной и западной стенах дворца, чтобы все знали, кто есть истинный бог, единственный бог на небесах, Сиварк Саван.